Глава 62. Фары били до конца дороги, подкрасив ели ярко-зеленым и придавая всему вокруг ощущение нереальности. Я полностью сосредоточилась на растущей скорости. Звук двигателя перекрыли выстрелы. Очень знакомые энергичные хлопки. Впереди у обочины стояла машина пожирателя. Я вывернула руль, ее объезжая. Но джип не мой Мерседес. Чтобы не перевернуться, пришлось тормозить. Машина резко ушла в занос, выбросив из-под колес пыль и камни. Зато я развернулась. Фары уставились на домик, заливая ярким светом крыльцо. Секунды хватило, чтобы оценить обстановку. Десмодов стоял на ступенях. Эмиля я увидела чуть поодаль, у линии деревьев. Используя сосновый ствол как укрытие, прикрывая глаза, чтобы не слепили фары, он дострелял обойму. Яркий свет обозначил каждую черточку на коре дерева, за которым он прятался, и сделал заметным металл, пряжку ремня, обручальное кольцо на безымянном пальце. Не знаю, почему Эмиль не уходил, перезарядить не успеет. Андрея я не видела, он остался в доме. Десмодов повернулся к машине, но световая завеса не дала ему увидеть, кто за рулем. Он прикрылся рукой, пытаясь защитить глаза, и медлил. То ли не понимая, что я сделаю, то ли не верил, что мне духу хватит. Я нажала на газ до упора, сколько хватило смелости. Джип преодолел последние метры до дома и налетел на крыльцо, ломая доски. Вампир упал на капот, цепляясь руками. Лицо обмякло, он обернулся, пытаясь увидеть, что позади. Джип смял гипсокартонную стену, энергично загребая колесами. Вокруг ломалось дерево, в боковых окнах мелькнула внутренняя обстановка и стены, выкрашенные янтарным цветом. Я метила в несущую балку, надеясь, что она выдержит удар. При столкновении ремень больно врезался в грудь, едва не ломая ребра. Меня бросило вперед, вышибая воздух из легких, а в голове помутилось. Я сильно разогналась, эту инерцию не погасить. Балка лопнула с громким треском. С потолка на капот посыпались доски и мусор. Винтовка подпрыгнула на коленях, чувствительно врезав по ногам. У меня не было времени ждать. Поле зрения сузилось. Я видела только вампира, обмякшего на капоте и прижатого к балке бампером. Остальное погрузилось в темноту. Руки напряглись. Десмодов попытался привстать с капота. Я нащупала пистолет на заднем сиденье. Запястье ныло. Снимая с него нагрузку, я положила длинный ствол на обод руля. Вампир почти беззащитный, был на прицеле. Я могла воспользоваться своим шансом. Только Андрей сказал, у пули низкая начальная скорость. У нее другой принцип действия, другой сплав. Там что-то внутри у этой пули, что-то с парализующим действием, что нужно доставить в организм без стрельбы на вылет, с ближней дистанции и без препятствий. Через лобовое стекло стрелять нельзя. Пуля деформируется, а она у меня одна. Второго выстрела не будет. Пора решаться. Десмодов приходил в себя. Я опустила пистолет и бросила винторез цевьем на руль. Снять с предохранителя и выжать до упора спуск. Дело секунды. Очередь вспахала стекло, оглушив меня, словно в машине взорвались петарды. Лобовое стекло опутали трещины, его разорвало в центре. Стреляла я кучно. Очередь проделала здоровенную дыру в стекле. Я отбросила винтовку, покрепче взяла пистолет, удерживая обеими руками, и резко подняла оружие. Я сильно рисковала, стреляя. За столько лет патрон мог прийти в негодность. Мог взорваться в стволе, и повезет, если я при этом не пострадаю. Но риск того стоил. Около секунды я выждала, чтобы убедиться, что не промахнусь. Между нами было метра два. Расширенные, полные жажды жизни и сожаления глаза парня смотрели на меня. Он пытался что-то сказать, остановить меня, но я нажала на спусковую скобу. Впервые в жизни я не чувствовала, что поступаю правильно. Он убивал вампиров, но это его природа. Десмодов был полностью прав. Я человек. Мне нечего здесь делать, это не моя война. То, что я выступаю не на его стороне, просто случайность. Между нашими видами нет вражды. Только убитую девушку я не могла простить. Отдачу я почти не почувствовала. Пистолет был тяжелым, а импульс слабым. К К тому же я привыкла к 45-му. Пуля ударила ему в грудь. Вампир попытался разодрать рану, чтобы избавиться от опасного кусочка металла, но обмяк и повалился на капот. Он дышал, но все реже и слабее. Я откинулась на сиденье, пытаясь перевести дух. По боеприпасам был полный голяк. Я расстреляла все, что было. Если Десмодов придет в себя, мне конец. Он впился пальцами в капот, с хрустом проминая его, и затих. Я устало рассматривала тело, еще не веря, что все кончено. Боковым зрением уловила движение и обернулась. К машине ковылял Эмиль. Он согнулся. Видно, что ранен. Взгляд прикован к пожирателю. Эмиль остановился, вдыхая запах крови, бензина и пороховых газов, а затем бросился к Десмодову. В рассеянном свете фары завалило мусором и досками. Я безразлично наблюдала, как он упал боком на капот и вгрызся в добычу. Он не оторвался, даже когда с другой стороны к машине подобрался Андрей, выбравшись из-под завала. Лицо нечеловеческое, взгляд ощупал тело и Эмиля. И ощерился на моего бывшего, капая слюной. В них мало осталось человеческого. Я смотрела, как они, огрызаясь друг на друга, выясняют отношения. А затем смиряются с неприятным соседством и вместе едят. Я заглушила машину и опустила окно. Салон наполнился звуками. Тяжелым дыханием хищников, треском пола, проломленного передними колесами и рычанием. Двое самых близких мне людей торопливо ели. Я почувствовала, что меня мутит. То ли от вида на капоте, то ли после хорошей встряски в машине. Из последних сил я открыла дверцу, и меня стошнило на изломанный пол.